Кроме того, изображение дона Хасинто Эулохио продолжает расточать себе велеречивые социологические похвалы в этот сверкающий ноябрьский полдень, который шлет ему бодрые световые сигналы сквозь тусклое оконное стекло. Кроме того, я обеспечил себе прочное общественное положение и вес в жизни нации, хотя с виду мое поведение может показаться пассивностью, абсентизмом, а именно, я никогда не лез в министры, никогда не был министром, никогда не буду министром. Сколько людей в Венесуэле погубили свое блестящее будущее, свою блестящую карьеру, ослепленные идиотским желанием развалиться в черном кадиллаке, на номере которого однозначное число. Уважающий себя общественный деятель не имеет права ставить в зависимость от какого бы то ни было правительства свою репутацию, а тем более принимать из рук правительства министерский портфель. Подумайте, друзья мои, об ответственности, о независящих от тебя осложнениях, которые связаны с выполнением обязанностей министра. На совести министра путей сообщения процент убитых, за которых несет ответственность министр внутренних дел. Доброе имя министра юстиции почему-то зависит от рытвин, которые затрудняют сообщение в нашей стране. На плечи министра здравоохранения ложится изрядный груз контрабанды, которую ввозят через наши продажные таможни. А если в один прекрасный день правительство низлагается, к власти приходят военные мятежники, как это обычно бывает, и не успеваешь оглянуться, с окрестных гор спускаются толпы, обуреваемые желанием растащить библиотеку министра иностранных дел и помочиться в его китайский фарфор и на полотна у Трилло. Друг правительства. Пожалуйста. Министр? Никогда. Таков был бы девиз, обрамляющий мой герб, если бы в нашей стране была в ходу эта геральдическая чепуха. Бедра Мальвины подчиняются ритму викторину, бурно несутся они на медовой волне необъятного моря. Она невольно вонзает ему ногти в спину, воркует, как голубка, слова нежности, о которых раньше не думала. Ее влажные лепестки сотрясаются под напором тренированного тела викторину. Он сгорает в «дай мне твои губы». Моя любовь, я их потерял. Умри со мной, любимая. Я ничего не вижу, я ослеп. И вот свершается и не свершается. Они же одеты. Непочтительный акт по отношению к портрету дядюшки Хасинто Эулохио. Ничего, викторина, вперед. Дядюшка погрузится в трясины церковного права или сделает вид, что ничего не замечает, если так угодно Богу.